А ты говорила, наземной линии нет. Да не знала я ни про какую линию. Говорю же, ту лачугу в глаза не видела. Подняв с пола портфель, доктор положил его Шерил на колени. Открой. Там деньги? Да. Девушка подняла портфель, будто пытаясь определить его вес. Очень тяжелый. Тут что-то не то. Там просто белая бумага в пачках, да? Никакой бумаги. Открывай. Увидев аккуратно упакованные купюры, Шерил порозовела. Совсем как Эбби, когда холодным осенним утром заметила на заднем дворе оленя. «Здесь слишком много», — взволнованно произнесла она. $350 000. Вытащив пачку 100-долларовых банкнот, девушка принялась их пересчитывать. Бросила, потом раскрыла веером, будто играя с колодой карт. С губ слетел глухой, чуть ли не сладострастный тон. Уилл знал, как на бедных действуют деньги, причем не понаслышке, а по собственному опыту. «Говорить о деньгах одно, а держать в руках совсем другое. Я обещал столько, чтобы можно было начать новую жизнь, и, как видишь, свое слово сдержал. Такую сумму приватными танцами не заработаешь. Это свобода, Шерил. Можешь отправиться хоть в Мексику, хоть на Багамы, куда угодно». Серо-синие глаза недоверчиво сузились. «Отпускаешь меня прямо сейчас, в эту самую минуту?» «Нет. В любой момент может позвонить Джо и назначить встречу. Ты должна сказать ему, что все нормально». «Ни за что», — с категоричностью двухлетнего ребенка заявила Шерил. «Я и так предостаточно сделала». «Джо, точно». «Он ничего не сделает. Ты никогда его больше не увидишь». «Врешь. Чтобы обмануть Джои, я нужна тебе до самого конца. Вот тогда мы с ним встретимся, и он все узнает». «Да ничего он не узнает». «Тебе хорошо болтать». В голосе звенел безотчетный страх. «У него пунктик насчет предательства, совсем как у мафии, буквально зациклен на этом». «Шерил, Хикки убьет мою малышку. Ты ведь знаешь правду, хотя очень не хочешь в нее верить. Раз он способен убить тебя, то и Эбби, не моргнув глазом, прикончит». «А если скажу, где девочка, отпустишь?» «Не знаю. А вдруг соврешь?» Поджав губы, девушка посмотрела на портфель с деньгами. «Я говорила, что должна была доставить тебя в мотель. Джои забрал бы нас оттуда и отвез, скорее всего, в лачугу к Хьюи. Но раз в лесу побывали ФБРовцы, и мужу об этом известно». «Да, известно. На этот случай у них есть план «Б». «А что за план?» «Ну, насчет Хьюи не знаю, а мне по-прежнему следует ехать в Брукхенвейский мотель, только уже без тебя. Основная задача — присматривать за деньгами. Сотовый пришлось бы отключить и ждать, когда Джои позвонит администратору и велит либо сидеть на месте, либо двигаться дальше». «А куда двигаться?» Снова взглянув на деньги, блондинка нервно сглотнула. «Точно сказать не могу, но кое-какие догадки есть. Однажды мы ехали из Джексона в Новый Орлеан, и мой благоверный завелся так, что терпеть не мог. Я уперлась, не буду в машине, и все, а он намекнул, мол, и другие варианты есть. Через 10 минут мы свернули на двухполоску и остановились у старого дома. Джои залез в окно и открыл дверь.